А у того опять были проблемы. Все чаще он не мог достучаться до разума матери и отца, ни разом, ни по отдельности. Он знал уже, что нестабильность ментального дара связана с открывшейся основной магией, что они должны как-то уравновеситься и, когда каналы станут одинаковыми, выровняться, тогда стабильность вернется. Но сил будет уходить больше, чем на обычное колдовство. На вопрос, что он может делать для равновесия, получил ответ: быстрее расти в детском теле, лучше развиваться физически. Он тогда только пожал плечами. Время не обгонишь, хоть и в свои 5 лет он выглядит на 6, а может и 7. Возраст не обманешь, и вот снова неудача. Он не чувствует ни мать, ни отца. Но сейчас будет важный разговор, очень важный, и он должен в нем участвовать. Придется идти, и кое-что раскрыть. Никогда не мог себе такого представить, усмехнулся Тобиас. Моя жена приглашает на чай меня и мою любовницу, и мы приходим. Сидим в гостиной, пьем чай и спокойно разговариваем, продолжила Эйлин. Я ничего не понимаю, такого не может быть. Мы все такие странные. Кэтрин все время робела в этом доме и сидела как на иголках. Но ведь странные, не значит плохие, раздался голосок из-за двери. Северус. Да, мама, я же просила тебя присмотреть за сестрой. Она уснула. Наш разговор не для детских ушей, вмешался было Тобиас. С тех пор, как ты ушел к няне Кэти, в нашей семье я единственный мужчина, отрезал сын, устраиваясь за столом. Отец временно потерял дар речи, а мать поперхнулась чаем. Кэти всхлипнула, и на ее глазах заблестели слезы. Северус, мальчик, няня, успокойся, всем ведь хорошо. Ну и что, что странно, действительно, мужчина, хмыкнул Тобиас и, получив в ответ довольную улыбку сына, улыбнулся сам. Он стал таким взрослым, и он такой умница, нежно проговорила Эйлин. Мне, конечно, приятно слышать, какой я замечательный, но вопрос-то в другом, не так ли? Мать покачала головой, взъерошив его волосы. Тоби, Кэти, я должна вам сказать, у Эбби недавно был магический выброс. Что, и она теперь тоже волшебница, Тоби? Мне жаль, я знаю, что ты мечтал об обыкновенной дочке, но природа не выбирает. Я что, попала в сказку, выдавила из себя Кэт? Почти что так, няня. Надеюсь, что в добрую, хотя во многом это зависит от нас, серьезно сказал Северус. Его родители закивали. Кэти дурочкой не была, так что за час ей объяснили практически все необходимое, показав кое-какие чудеса из области бытовой магии. Эскура привело ее в такой восторг, что Тобиас, несмотря на опыт, никогда не доверявший магии, почувствовал себя неудобно. Но хэппи-энд отменил сын. После выброса мне стали сниться странные сны. Я думаю, они чем-то похожи на пророческие. И когда я просыпаюсь, то точно знаю, что-то похожее случится. И, не удержалась Эйлин, и ничего хорошего. Через год или два, как Эгби пойдет в школу волшебников, будет магическая война. Появится темный волшебник, зацикленный на чистоте крови. Все дети полукровки и маглорожденные будут в опасности. И нам лучше заранее приготовиться и спрятать ее. Чем раньше мы это сделаем, тем надежнее. Кэти всхлипнула. Так страшно. Может, как-то спрятать ее магию. Конечно, мы это сделаем. Но пока надо держать все в глубоком секрете. Надо дать клятву. 13. Тени прошлого. В этот раз, слава магии, влияние на Эйлин не сбивалось. Оборотное зелье она, сама не зная зачем, закончила готовить еще неделю назад и теперь, готовясь посетить родные пенаты, приняла его, другую порцию сделала сыну и взяла с собой пару флаконов на всякий случай. Все же придется ехать и идти довольно долго и через весьма населенные места. «Няня Кэти, мама!» – раздался удивленно неуверенный голос дочки. Эйлин бросилась к зеркалу. Отражение смотрело на нее круглым личиком со светлыми кудряшками. «Как ты поняла, что это я?» Эбби могла только пожать плечиками. «Ну что вы хотите от маленького ребенка?» Эйлин молча обругала сама себя. «Надо же, совсем соображать перестала. Надо было сначала отвезти к Кэти дочь, потом оборотное пить. Ладно, хоть Северус еще не выпил, доведет сестру до соседнего дома, а в машину они сядут около единственного в Кауквартии торгового центра, и плевать, что придется здорово потратиться на дорогу». Невысокая пухленькая женщина с таким же сыном отпустили такси и медленно пошли мимо кованой ограды. Роскошный когда-то сад явно был запущен. Если бы здесь был внимательный наблюдатель, то заметил бы необычное выражение лица ребенка. Он словно считал столбы и ограды и присматривался к странным каракулям на асфальте. Внезапно он остановился и потянул мать вправо, старательно обходя что-то невидимое. Мощные кованые створки были плотно закрыты. Сигналку, такую же простую, как и предыдущие, презрительно фыркнув, убрала Эйлин, но тут же задумалась. Такие примитивные вещи совсем не в духе ее отца, и ворота не отзывались на заклинания, а когда она хотела использовать каплю своей крови, сын неожиданно крепко схватил ее за руку и удержал. «Необыкновенная предусмотрительность», — подумала она, сунув палец в рот, а в голову вдруг пришла отличная мысль. Она резко развернулась и пошла вдоль ограды в сторону небольшого тупичка. «Диссендиум». В кованой решетке появился аккуратный овальный проем. Скрывшись за разросшимися деревьями парка, мать и сын остановились. Эйлин достала из сумки тетрадь, положила перед собой и начала читать, стараясь это делать как можно четче и аккуратней. Через пару минут только шелестящая и пригибающаяся под ногами трава могла помочь обнаружить нарушителей границ, но остатки родовой магии признали родную кровь. Все было тихо, и даже мощные двери были готовы распахнуться перед последними из рода. Вот только предусмотрительная Эйлин снова открыла один из тайных проходов во внутреннем дворике. Она шла, держа за руку сына, а слезы текли и текли, и горечь не отпускала. Безотчетно касалась она старых стен, облупившегося лака перил, вытертых гобеленов. Бессознательно шагала по длинным коридорам, автоматически повинуясь слабым движениям сына. Сквозь слезы смотрела на все, что осталось от ее семьи, ее детства, ее прошлой жизни. Ментальная связь в очередной раз оборвалась, и Северус никак не мог ее восстановить. Наконец он не выдержал, встал у матери на пути и обнял ее за талию. У Эйлин подкосились ноги, и она, рыдая, упала на колени, обняв сына. Северус гладил вздрагивающие плечи матери, ее волосы, шептал что-то успокаивающее, и Эйлин вдруг поразилась тому, что она ищет поддержки у собственного ребенка. И самое удивительное, получает ее. Она посмотрела сыну в глаза, такие взрослые. «Спасибо тебе, сын. Давай найдем библиотеку, мама», — не растерялся тот. Эйлин поднялась и отряхнула юбку. Да, больше половины книг в библиотеке не было, и хотя мать прекрасно помнила, как открыть проход в тайную ее часть, сын остановил ее и, конечно, был прав. Она опять не подумала о безопасности, когда была готова капнуть кровью на незаметную руну в проеме стены. Тем не менее, ушли они с уловом. Все же две книги по артефакторике, не самые старые и не самые ценные, и даже справочник прекрасно сохранились, хоть и пришлось изрядно полазать, чтобы найти их. Сын старательно сдерживал мать от колдовства и, в конце концов, она заразилась его паранойей. Они еще не были достаточно защищены, они еще не имели достаточно сил, да и многого не умели. Нет, появляться в магическом мире нельзя ни в коем случае. Пока нельзя. Северус дико устал в этом теле. Он никогда не двигался так много, ходить далеко от дома было некуда, лазать по шкафам, перетаскивать огромную рассохшуюся приставную лестницу, залезать на нее мать будет, что ли, а колдовать пока ой как нежелательно. Он словно кожей ощущал опасность, особенно после того, как заметил сигналки на подходе к главной аллее, на лестницах и в центральном холле, и совершенно не был уверен, что заметил все. Хватит и того, что мать обезвредила один раз. Он ухитрился незаметно сбрызнуть это место и их следы новым, экспериментальным средством, другого не было, но выяснять, насколько хорошо оно работает, ему пока не хотелось. Тут еще прервалась связь с матерью, находящейся не в лучшем состоянии. Единственное, что удивило и порадовало, Эйлин сама сумела довольно быстро переключиться на дела, так что их вылазка все же завершилась успешно. Он бы, конечно, еще полазал по замку, но силы в теле ребенка закончились. Правда, мать и тут обрадовала, достав из сумки бутылку воды и бутерброды. Они подкрепились прямо в библиотеке, сидя на стопках книг, и вдруг его накрыло. Северус успел только примостить голову на колени матери и сделать вид, что спит. Он чувствовал огромное холодное одиночество и пустоту, ощущал, будто его насквозь продувает ветер. А потом появились два странных комочка, теплых, родных. Недоверие сменилось надеждой, на фоне ледяной горечи забрезжило нет, пока еще не радость, мечта о ней, хрупкое ожидание. Северус понял, что так он слышит замок, его и матери, по праву последней крови, по праву рождения. Он поднял голову из-под ладони матери и встал. «Я отойду ненадолго, хорошо?» Та молча кивнула. Его словно что-то вело через соседние залы, и в одном из них, со старым разбитым роялем, он остановился. Здесь. Северус встал в центре и снова ощутил, На сей раз теплые потоки, обнимающие его тело. Эйлин не усидела на месте. Она тихо пошла за сыном и увидела его в бальном зале. Ножом по сердцу резанул разбитый, со сломанной ножкой рояль. А в центре, сын, шепчущий. «Я вернусь. Потерпи, немного потерпи. Подожди 3 года. Я вернусь». Она ощутила, как теплое прикосновение воздуха подталкивает ее к сыну. Подошла и взяла его за руку. «Мы вернемся. Клянусь, мы вернемся». Глава 7. 14. Двоюродная кровь. Как же все болит. Северусу казалось, что ноют все до единой мышцы его маленького тела. Слишком велика оказалась вчерашняя нагрузка. И хотя мать дала выпить очередное зелье, намного легче ему не стало. Магичить же в таком состоянии оказалось просто невозможно. Да, как-то надо набираться сил, и побыстрее. «Займись физкультурой», значилось в небольшой записке, ждавшей его на столе в кабинете. И все. Он же продолжал штудировать книги по возрастной психологии. В конце лета его ждало тестирование, а по его результатам – первая ступень школы, Elementary School. А в блокноте появился новый список задач, в том числе стать сильнее и научиться драться. И еще поменять фамилию матери и сестре. Увы, напротив них пока не стояло даже примерных способов решения. Эйлин не могла надевиться на сына, который спокойно, как будто давно это делал, ассистировал ей, готовил ингредиенты, следил за зельями. Как оказалось, ему можно доверить практически что угодно. Главное, чтобы ребенок понимал, что участвует в очень важном деле, думала она. Ей уже не терпелось опробовать подобный подход на группе. Даже хорошо, что лето и каникулы скоро заканчивались. Она даже придумала общее дело. Малыши сами, под ее руководством, конечно, будут писать сказку. Подивилась она и собственному палисадничку, списав появление магических растений на детские выбросы магии, возможно, активировавшие спавшие семена, и снова невольно начала задумываться о возвращении в магический мир, хоть это и было весьма рискованно. Непреодолимой преградой было всего лишь одно имя – Ноб Белич, гнев и страх Эйлин, министр магии, и, судя по тому, что они видели в замке, тот еще параноик. Поскольку мерзавец уже давно и плотно сидел в министерском кресле, добраться до него было практически невозможно и очень опасно, но весьма желательно. Поэтому-то Эйлин, кляня свою юношескую бестолковость, усердно занималась самообразованием. Иногда она физически ощущала, как беззащитна, но, если раньше просто сжалась бы в комочек и тихо поплакала где-нибудь в углу, теперь, стоило взглянуть на сосредоточенное серьезное личико сына, помешивавшего зелье в котле, как в ней поднималась здоровая злость. Прежде всего, на себя. О, если бы можно было вернуть те дни, Хогвартс не видел бы студентки прилежней. Они с сыном еще не раз навестили старый замок, всей душой ощущая, с какой надеждой тот откликался на их шаги, и перенесли к себе домой немало нужных книг. Но, увы, даже с их помощью Эйлин едва дотянула бы до среднего уровня. Слишком многое забылось, слишком многое было пропущено. Ей нужен был наставник, а еще лучше бы... защитник. Без поддержки появляться в магическом мире для нее было смертельно опасно. Когда она попыталась как можно проще и понятнее объяснить это сыну, он только кивнул в ответ, задав единственный вопрос, вызвавший тихую бурю в ее душе. «А мне, одаренному ребенку тем более опасно одному», — тихо сказала она тогда. «А оборотное?» — не сдавался сын. «Если встретится хоть кто-то с амулетом истинного зрения, оно не поможет, хотя даже некоторые защитные амулеты имеют свойство показывать, что под личиной. Родственники, рода принц больше нет, никого, кроме нас, разве ты не понял, дяди, тети, двоюродные, троюродные, неужели ты не можешь вспомнить никого, кто бы к тебе неплохо относился, в детстве, в юности, и хорошо бы из тех, кто никогда не был в центре событий магического мира». Эйлин задумалась и внимательно посмотрела на сына. «Тебе точно будет 6, не 60, вырвалось у нее, а сын рассмеялся. «Не 60, это точно, мама. Ну вот так у меня мозги устроены. Ни на кого из родственников не похожи?» Нет, он хотел поскорее свести все к шутке, но дальнейшее было совершенной неожиданностью. Мать охнула, приложив ладонь ко рту и тихонько воскликнула. «Конечно, Джордж Силвин, сын сестры моей бабушки. Он родился с Квибом, но я помню, что семья не оставила его, и они даже гордились тем, что он сделал карьеру в магловском мире. Кажется, один из колледжей при Кембридже называется его именем. А еще его брат Гамильтон, он закончил Хогвартс за 4 года. И где они сейчас?» Понятия не имею. Надо искать. Надо побывать в этом колледже. Словно кто им ворожил. Эйлин пришло приглашение на курсы переподготовки. И одним из возможных мест был именно Силвин колледж. Эйлин, не раздумывая, собрала документы и немногие вещи для себя и сына, запаслась новыми амулетами, часть из них сразу надела на себя и на Северуса, отдала дочь в надежные руки Кати и Тоби, и через несколько часов они уже стояли на земле Кембриджшира. Для Северуса это было прекрасной возможностью пополнить знания о магловском мире. Двухтысячелетняя история, музеи и занятия, на которых он всегда присутствовал с матерью, к удивлению профессоров, ребенок вел себя образцово, а когда освоился, даже начал задавать детские, но чрезвычайно интересные вопросы. В результате уже через два дня куратор курса, где учились мать и еще пятеро студентов, не выдержал и спросил: «Хочешь стать студентом Кембриджа, малыш?» На что получил совершенно серьезный ответ: «Это было бы прекрасно, сэр, но, увы, меня из-за возраста никто не принимает всерьез. Хочешь сказать, ты все понял на прошедших занятиях? Много непонятных слов, но мы с мамой смотрим их в словаре, сэр». Профессор опешил: «Ты умеешь читать?» «Да, сэр». «Давно?» «Не помню точно, сэр. Кажется, мне еще не было трех, когда отец держал меня на коленях, читая книгу, и водил пальцем по строчкам». «Извините, сэр, что такое?» «МММ, пусть будет акселерация, ускорение развития, сэр. Антогенез, развитие организма, сэр. Поразительно. Феноменальная память». Профессор перевел удивленный взгляд на Эйлин. «Вы сами занимались сыном, это надо подробно описать, непременно. Если к окончанию курса вы приготовите статью, и вы позволите протестировать ребенка, я договорюсь со специалистами». И действительно договорился, даже на то, что обследование будет бесплатным. Северус полдня отвечал на разные вопросы, ставил галочки в анкетах, пока с огромным облегчением не покинул наконец этот кошмарный этаж. «Нет, конечно, его покормили, предоставили все удобства и постоянно спрашивали, не устал ли он, но растягивать сомнительное удовольствие тому ужасно не хотелось, а детское тело просило движения, так что наконец Северус плюнул, махнул рукой, подпрыгнул и лихо скатился по перилам на нижний этаж. «Все-таки ребенок», – прошептал заведующий лабораторией. «Но очень странный ребенок», – добавил ассистент. «Понаблюдать бы за ним. И физическое развитие у него явно отстает от умственного». «Ну что вы хотите, коллега, у него практически взрослый ум. Я бы сказал, лет на 20. Я считаю, все же меньше, ближе к 15-16, он еще очень многого не знает. Да и гендерные вопросы его совершенно не интересуют, как мы тут видим», — потряс распечаткой ассистент. Эйлин же все свободное время корпела, вспоминая все, что использовала из методик раннего развития, что применяла немного позже, а сын помогал, вспоминая случайные, но важные моменты вроде совместного чтения. Приготовление зелья они дружно отнесли к развитию мелкой моторики и внимания за счет привития бытовых навыков приготовления пищи. А вечером их ожидало зелье невидимости и, конечно же, оборотное. Так, на всякий случай, две невнятные тени, большая и маленькая, бесшумно скользили по темному коридору административного корпуса. К счастью, пока мать оформляла бумаги по приезду, Северус успел обследовать все двери и теперь уверенно вел мать в архив. Внезапно он остановился, почувствовав, что что-то не так, совсем близко рядом. Вот тут, на уровне его колена, он отпрянул и остановил мать. «Finite incantatim», — прошептала Эйлин. Возле ног возникла тонкая нить, пересекающая коридор. «Сигналка, сложная», — прошептал Северус и провел рукой поверх. «Перешагиваем, платье выше». К счастью, эта нить была единственным препятствием на пути в архив, и вскоре мать и сын уже активно перебирали документы. К сожалению, довольно бестолково, пока Эйлин не нашла картотеки. Через 10 минут после этого адрес семьи Силвинов был у них в кармане. Отправиться на поиски после занятий не удалось. В холле их ждали. «Позвольте представиться, Алан Далтон, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии. Миссис Снейп, не могли бы вы уделить мне полчаса-час вашего времени, когда вам будет удобно?» Наклонившаяся было к сыну Эйлин подняла глаза. А да, ее эстетическое чувство было удовлетворено. Мужчина напоминал лейтенанта Ганвилла Брамхеда в фильме «Зулусы», первый фильм в жизни Эйлин, на который ее вытащили подруги. Прекрасно сложенный, с вьющимися светлыми волосами и темно-серыми глазами за широкой роговой оправой очков, Он показался ей воплощением классического британского ученого. Эйлин смущенно представила ему сына. Северус насторожился, но когда Далтон пожал ему руку как равному и заговорил о результатах его тестирования не только с матерью, а с ними обоими, почувствовал некоторую симпатию. Она переросла в настоящую приязнь, когда, после того как они перекусили в университетском кафе и вышли в парк, Далтон затронул тему о физическом развитии Северуса. Одна только фраза «джентльмены уважают бокс» заставила глаза вспыхнуть энтузиазмом, что, конечно, было замечено. «Но надо же быть ребенком», — спохватился Северус, сделал глаза понаивнее и спросил. «А вы боксируете, сэр?» «Конечно. Хочешь посмотреть?» «Конечно. О, это долгожданная возможность. И не надо было ничего специально изображать». К вечеру взрослые уже начали называть друг друга по именам, а Северус вдруг ощутил особый интерес матери к этому человеку. И, кажется, интерес был обоюдным, хотя лезть в голову постороннему человеку из-за нестабильного дара он не решался. Мистер Далтон проводил их до кампуса, в котором они остановились, и простился до завтра. Снейп внимательно посмотрел на улыбающуюся мать. «Он тебе понравился?» Та вздохнула. «Очень приятный мужчина, такой, и очень полезный», — продолжил сын. «Прости, что перебил, мама». Эйлин оторопела. «Сын, да, мама, разве я не прав? В твоей системе обучения не хватает как раз того, о чем он говорил, физического развития. Да и мне не помешает позаниматься. И да, мне он тоже понравился. В кого ты у меня такой?» — протянула Эйлин, обняв сына. «Как ты сама говорила, возможно, что в Силвинов». Письмо Силвинам было готово еще до отъезда, осталось отправить либо просто самим донести до ящика их дома, он оказался не так и далеко. Северус, пользуясь возрастом, не стеснялся расспрашивать всех и вся о чем угодно, отыгрывая юного гения или просто чрезвычайно любознательного ребенка. И если поначалу это давалось ему с большим трудом, каждый следующий раз был все легче и легче, пока он не ощутил, случайно провалившись в ментал, то удовольствие, с которым его собеседники ему отвечают. Людям в подавляющем большинстве случаев нравилось с ним общаться. Это было открытием. Тем не менее он осторожничал, задавая каждому минимум 3 вопроса из разных областей, только один из них был действительно важен, так что его собеседники, спроси их кто, не смогли бы даже связно рассказать, чем именно интересовался ребенок. Утром они вместо зарядки, за которую ратовал мистер Далтон, прошагали 3 квартала до дома Силвинов и опустили письмо прямо в ящик. Для ответа Элин оставила адрес кампуса и комнаты. В тот же вечер они получили приглашение. Так что спустя 2 дня, которые Северус охарактеризовал как наполненные мистером Далтоном, хотя от такого наполнения выигрывали все, и немало, они отправились в гости. Джордж Силвин, похожий на старый кряжистый дуб старик, приветствовал их очень сердечно. Он был в курсе всего произошедшего, так как давно наблюдал упадок многих сильных магических семей и целых родов, и радовался тому, что именно ему решили довериться последние из принцев. Ум ученого, лояльность к магии, неприятие новой политики министерства и самого министра, да еще и пусть отдаленные, но все же родственные связи. Это была не просто надежда, мэтр ясно дал понять, что готов стать опорой для молодой матери и ее гениального сына. Они уже составляли семейный договор, Северус сумел вмешаться ментально, как в камине вспыхнул зеленый огонь, и на ковер ступил. «Мистер Далтон, миссис Снейп, счастлив вас видеть, вы знакомы с моим двоюродным племянником, Эйлин. Алан, я не ожидал тебя сегодня, но...» Силвин взглянул на Эйлин. «Проходи, тебе это будет интересно. А вам, Эйлин, не помешает еще один игрок на вашей стороне». Глава 8.15. Паранойя. В один из солнечных дней раннего лета, когда простоватая светловолосая женщина с пухленьким сыном незаметно вышли за ограду принц Мэнора, Нобби Лич, поднимаясь из-за стола, неожиданно ощутил, как по его спине пробежал холод. Он насторожился, а через секунду ноги вдруг подогнулись от слабости, и он непроизвольно присел на край стола. Лич сделал пару глубоких вдохов-выдохов и прислушался к себе. Сердце колотилось, как сумасшедшие. Он встал и прошелся по кабинету, тщательно осматриваясь и проводя перед собой рукой, глядя на камни многочисленных перстней и амулетов. Он никогда не оставлял свои ощущения без внимания, а уж такие. Еще бы понять, что это было. Проклятие, амулеты молчат. Ни один не нагрелся, не потемнел, не помутнели камни. Зелье, все тоже. Ничего нового в кабинете нет. Он тщательно обшарил свои вещи и просканировал помещение, никому не доверяя. Доверие Лич мог питать только к тому, кого он крепко держал за горло, но их, увы, осталось совсем немного. У первого маглорожденного министра магии врагов хватало, тайных врагов, явные разными способами оставили его мир. Кто-то вовремя сменил место проживания, покинув родину, кто-то попрощался со статусом проживающий как таковым. Тайных же врагов Лич старался держать при себе, близко, очень близко, желательно до такой степени, чтобы они поверили в невероятное, его дружбу. Очень полезно, с какой стороны ни посмотри, но в ситуации нужно было разобраться, да поскорей. Самому это было сделать сложно. Все время на виду, вот они, минусы власти. Министр быстро отпарировал к себе домой, и уже потом, со всеми предосторожностями, в том числе применив оборотное зелье, добрался до неприметного домика на западной окраине города. Помощники проверят служащих министерства и влиятельные семьи, а этим займется он сам, только сам. Семь исчезнувших с его помощью семей, семь, правильное число, источников, предстояло выяснить, который из них дал сбой. Увы, ритуальный круг, перекачивавший магию родовых камней в Мэнорах, Лич не такой дурак, чтобы тащить все к себе. Показал только, что отток магии от камня принцев значительно уменьшился. Что ж, к тому и шло, слишком слабой была наследница. Рано или поздно придется менять камни на другие. Лич задумался, с кого бы начать. Время не терпит, помощников брать нельзя. Если выплывут эти его дела, Азкабан, самое меньшее, что светит. Он решил исходить из степени опасности. Сначала блэки, самые непредсказуемые, мстительные, жестокие и, главное, имеющие не так мало родственников. Потом берки, темные маги с весьма запутанными родовыми связями, мраксы и шафики. Список был составлен быстро. Фамилия принца казалась в самом его конце, Лич даже подумал, не вычеркнуть ли ее, на что способна та недалекая истеричная девица, если вообще еще жива. Других близких родственников там не осталось, в этом поколении только троюродные, в лучшем случае. Но проверить стоит и родных, и эту ворону. Но сначала, распутать кажущиеся более опасными клубки. Через неделю министру пришлось дать еще один заказ теневой гильдии, а через месяц, еще. Только это позволило Елин получить более 3 месяцев, чтобы обезопасить себя, сына и дом, хоть она ничего об этом так и не узнала. Из Силвин колледжа Елин вернулась словно заново родившейся. Масса полезных книг, как магических, так и по ее новой замечательной профессии. Новый диплом, значительно повысивший ее в статусе детского педагога, дающий ей гораздо больше прав, а главное, денег, занял почетное место на стене комнаты, полгода как переоборудованный в детский класс. Но самое важное было надежно спрятано. Амулеты от дядюшки Джорджа и от мистера Алана Далтона. При воспоминании о нем у Эйлин появлялся румянец и необыкновенно хорошело лицо. Кто бы мог подумать, она имаметаморф. Ее внешность сильно зависит от ее настроения, самочувствия, внутреннего состояния, и она теперь может этим управлять. Вот она погружается в воспоминания о начале своей семейной жизни и видит в зеркале настоящую коргу, маленькие черные заплаканные глаза, свисающий нос, худое до прозрачности, тусклое лицо, траурно-черные волосы, сжатые в нитку белые губы. А вот воспоминания о последних неделях, и перед ней красавица с черными локонами, сверкающими черными глазами, нежным румянцем, и вовсе не тощая, все округлости на месте, хоть и небольшие, совершенно другая женщина, и нос, ровный, чуть длинноватый, но аккуратный, а амулет от Алана помогает зафиксировать нужную внешность. Наконец, Эйлин решилась, надо выглядеть в меру хорошо, чтобы производить благоприятное впечатление на родителей и детей, которые уже через несколько дней придут за ее услугами. Она вспомнила прошлый разговор с бывшим мужем Икоти, серьезное лицо сына, поездку в родной дом, нависшую угрозу. Эйлин в зеркале довольно прикрыла глаза, не слишком большие, не слишком сияющие, обычные карие, скромное, но породистое бледное лицо, в меру ухоженные волосы и руки. Вот так Эйлин нажала на крошечную впадинку в кулоне, теперь он невидим и неощутим ни для кого, кроме нее, и никому его не снять. Только в уголках случайной улыбки было видно, что внутри нее есть нечто большее. Северус тоже привез немало полезного. Амулеты отвода глаз, амулеты, скрывающие магию и подзаряжающиеся от нее же. Камни баланса, которые восхитили его больше всего изо всех игрушек, которые показывал Далтон. Они поглощали магию, а когда ее количество переходило определенную величину, начинали светиться, предупреждая о возможном выбросе. А как же он был доволен тем, что у матери теперь имелась гербовая бумага, благодаря которой он мог находиться на домашнем обучении, у собственной матери, да, ежегодно проходя тестирование в той самой лаборатории Силвин Колледжа вплоть до того возраста, когда придет время идти в основную школу, до 8 лет, точнее, до 8,5. Слава богу, не придется строить из себя малолетнего идиота, думал Северус, листая в чертогах разума книгу с программами для увеличения силы мышц. Вдруг он услышал, как внизу хлопнула дверь, и подскочил от неожиданности. Здесь не могло быть гостей, кроме тех, кого он приводил сам. Быстрый топот легких ног по ступенькам, скрип двери. «А я тебя нашла!» С радостным криком запрыгнула к нему на колени черноволосое сероглазое чудо. «А почему ты такой большой, Эбби? Как ты сюда попала?» Еле смог выдохнуть Северус. «Я качалась на качелях, и уже накачалась. Давай пойдем гулять в лес, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, Север, где ты сейчас, дома? Что с тобой было? Я почувствовала такую горячую волну, ну помнишь, когда ты меня первый раз сюда принес, и я снова очень хотела на качели, а их нет. А я сказала, что спать захотела, лежу на своей кроватке в комнате у няни Кати. Сестренка, ты умница. Так вы с мамой в один голос твердите, что надо быть очень осторожной. Я ж не дурочка какая. А почему мне здесь так легко говорить, а дома так не получается?» От скачущих мыслей и непосредственности сестры у Северуса порой, как там он читал, случился когнитивный диссонанс, кажется. А какой же она потрясающая интуит. Он улыбнулся своим мыслям уголком рта. «А ты почему такая большая?» Он подвел сестру к зеркалу, в котором отражалась отнюдь не трехлетняя девочка, а скорее уж младшая школьница. Глядя на свое отражение, Эбби расхохоталась от радости и покружилась на месте. «Ура! Я выросла! Ура, братик! Я с тобой в школу пойду!» Чертоги добавили ей года 3, подумал Северус, улыбаясь. Он же отражался взрослым мужчиной, таким, каким всегда был здесь. Взрослым, он присмотрелся внимательнее. Таким он был после пары лет преподавания в Хогвартсе. Значит ли это, что он стал моложе внутренне? Психологически, что происходит с человеком в чертогах, как определяется возраст? Ведь во время первого выброса Эбби тоже выглядела несколько старше, чем была в жизни, а теперь еще немного старше. Что это значит? Почему так происходит? Но сестра, подпрыгивая, уже тащила его из кабинета, неугомонный солнечный зайчонок. Разбежавшись по тропинке сада, она вдруг наткнулась на невидимую преграду, мягко отбросившую ее назад на песчаную дорожку. «Меня не пускает». Обиженные серые глаза смотрели на брата снизу вверх. «Подожди, Эбби, сейчас». Он протянул руку и помог ей подняться. Словно чувствуя, что так надо, сестричка притихла. Северус прислонился к стволу ясеня и закрыл глаза. «Он должен нет, он хочет сделать этот лес для сестры, его маленькой защитницы, его родного солнечного лучика». Он запрокинул голову и улыбнулся. «Этот лес будет светлым, с желтизной ранней осени и свежим бодрящим воздухом. Солнечные лучи и легкий ветер будут играть кронами, будут падать листья, шуршать трава. А кто там живет? Ну как она может иногда спросить настолько вовремя, как, где мое пособие по зоологии?» Подумал он и представил, что приглашает в свой лес всех, кому он придется домом. Эбби уже шла вперед по золотистой от падающей листвы дорожке, подпрыгивая и что-то напевая, крутясь по сторонам. «Смотри, белочка, а это кто?» Она замешкалась возле большого камня, пытаясь его сдвинуть. Брату пришлось объяснять, что не все любят, чтобы к ним домой заглядывали без приглашения. «А ты, я пришла к тебе, тебе это не понравилось?» Серые глазища смотрели серьезно и просили, нет, требовали, правды. «Правды, а какая она? Ты если будешь проходить, заходи, если что», попробовал отшутиться он, и после паузы добавил, «и если ничего, то тоже заходи». В тот же момент его крепко обняли и прямо в ухо сообщили, «я так люблю тебя, братик, и я люблю тебя, Эбби, очень». Вдруг в памяти всплыло, «ты, хозяин», и он, понял, черноволосый подросток играл в догонялки с младшей сестрой, они швырялись друг в друга осенними листьями, собирали их в кучи и разбрасывали вокруг, хохоча, сгребли руками и ногами одну большую кучу и прыгали на ней, пока не свалились без сил, и долго смотрели на проплывающие в синей высоте облака. «Ой, няня Кати зовет». Эбби махнула рукой и исчезла в одно мгновение, как солнечный зайчик в листве. Северус медленно шел к дому, впервые наслаждаясь воздухом, чуть горчащим палой листвой, вечерней свежестью, образом сестренки. Удивительные минуты спокойствия, когда можно почувствовать себя просто, живым. Вернувшись в чертоги, так он теперь называл созданный своим воображением, но по ощущениям, совершенно реальный дом, обзаведшийся уже просторной верандой, уютно загадочным чердаком и, непонятно зачем, еще кучей комнаты, даже кухней. Северус случайно взглянул в зеркало и оторопел. На него смотрел какой-то лесной принц, то ли в венке, то ли в короне из осенних листьев. «Спасибо, сестренка, молодой, яркий, смелый, эмометаморф», — пробормотал он про себя. «Похоже, это наследственное». «Да, и не забыть спросить Эбби, как она чувствует тех, кто дома, находясь здесь». Сентябрь принес новые проблемы. Во-первых, родители многих новых учеников Эйлин, как оказалось, не могли платить достаточно, то есть сколько ей теперь полагалось, хотя некоторые из них, по ее наущению, смогли оформить документы и получить в социальной службе дополнительные деньги на ребенка, за что были благодарны, но не более. Во-вторых, работница социальной службы, та же самая, что приходила с целью пристроить Северуса в школу, долго рассматривала свидетельство на домашнее обучение, но смирилась, когда увидела оборудованные классы, главное, диплом Эйлин. Только фыркнула, что для маленьких детей такой район трудно назвать подходящим. И когда мать заговорила о том, что было бы неплохо переехать за реку, у Северуса внутри что-то ёкнуло. Там жила Лили. В-третьих, хотя это, наверное, было важнее всего, и Эйлин, и Северус чувствовали, словно что-то неприятное надвигается. Медленно, постепенно, неясно. Маги никогда не должны пренебрегать своим внутренним чутьем. Это им было известно по собственному горькому опыту. С переездом помощь пришла, откуда не ждали. Тобиас, все же выбившийся на руководящую должность, разговорился с новым работником, присматривающим жилье подешевле и поближе к фабрике. Разорившийся игрок, согласный уже на что угодно, за долги продавал дом, который больше не мог содержать. Дом был за рекой, в самой благополучной части Каукварта, и оказался двойным. Два фактически сросшихся по одной из стен полноценных коттеджа, слегка заброшенных, но уж для волшебников-то это не проблема. Денег у Эйлин и Тобиаса хватило в обрез, но больше всего ее удивило участие бывшего. На что тот ответил, пожав плечами, что сам не понимает, почему он так делает, но так нужно. После дождливого дня, который мать с сыном провели под новой крышей, пришли смотреть дом Кати с Тобиасом и Эбби. Девочка тотчас схватила за руку брата и потащила по дому. Тобиас был поражен, а Кати заплакала от восторга. А через день к няне Кати приехал в увольнительную младший брат, Уэррент-офицер, мичман эсминца, Мичи, как назвала его Эбби, и, судя по ее поведению, человек он был неплохой, девочке он определенно понравился. Он так здорово улыбается, и сильный, сильней, чем папа, я видела, как они на локотках боролись, смеялась она, расписывая брату достоинства дяди Дина. «Дин Уоллис, к вашим услугам, мэм», молодой мужчина буквально осветил своей улыбкой небольшую прихожую. «Похоже, не зря Эбби его так расписывала», — подумал Северус, заметив, как остолбенела на мгновение мать. А моряк легко, словно бы они ничего не весили, таскал тюки с вещами, перетаскивал и грузил в машину на пару с Тобиасом мебель, пока женщины упаковывали посуду и прочую дребедень, которую обычно не замечаешь, и только когда все собрано вместе, понимаешь, как же всего много. Работы хватало всем, но Дин успевал добродушно подшучивать над сестрой и ее бойфрендом, с интересом посматривая на Эйлин. Увы, та этого оценить не могла. Они с Северусом уже были порядком измучены. Всю ночь пришлось потратить на перенос небольшой, но ценной библиотеки и уже разросшейся лаборатории на новое место, накладывать чары, маскировать и от маглов, и от магов. И если бы Катрин не заготовила еды заранее, на стол новоселам было бы нечего поставить. Когда на их прежнее место жительства прибыла новая семья, Эйлин поразилась сходству. Женщина была так похожа на нее прежнюю, только сын у них был помладше и страшно инфантильный, или он казался ей таким по сравнению с Северусом. Женщину звали Лин, а мужчина оказался тезкой Тобиаса. Так странно. Лин грустно смотрела на обшарпанный фасад дома, и только войдя внутрь и увидев, что внутреннее не совсем соответствует внешнему, немного успокоилась. Северус уже удалось поставить пару закладок в голову новой хозяйки дома, хотя он уже почти падал от усталости и был совершенно согласен с маглами. Переезд, особенно без магии, это сущий кошмар. Сентябрь они встретили в новом доме во всеоружии. В класс Кейлин записалось целых 7 человек, 2 сестры-близняшки, 4 мальчишек с соседней улицы, Петунья Эванс. Если все будет так же, на следующий год к ним может прийти Лили, а в третий день теплого сентября и мать, и сына одновременно пробрала дрожь. А так как они в это время сидели на солнышке возле новых качелей, Тобиас сподобился наконец ради дочки, в новом дворе хватало места, им хватило лишь обменяться взглядом, положив руки на одновременно нагревшиеся амулеты, настроенные на родовой камень. В Мэннере, опасный и нежеланный гость, он совершенно не походил на министра, скорее на коммивояжера, со щеткой рыжих усов, приземистый, но подвижный мужчина. Но от его цепкого взгляда не утаились ни пара исчезнувших сигналок, ни изменившаяся аура дома. В тупике предельщиков вечером 3 сентября никто не заметил ничего особенного. Подумаешь, по улице шлялся какой-то тип, бывает, что-то спрашивал у новых жильцов, что-то отвечала ему эта забитая тихоня Лин. Жаль, Эйлин уехала, с ней было интереснее. Но Билич вздохнул спокойно. Принцев действительно больше нет. Нельзя же эту женщину, не помнящую абсолютно ничего, довольствующуюся лишь частью собственного имени, считать наследницей принцев. Магии в ней не осталось совершенно, да и с умом не очень. Хотя с умом у Эйлин никогда и не было очень. Но Безло усмехнулся и аппарировал к себе. Как приятно после мерзкого тупичка и облезлых домов посидеть в роскошном кресле у камина, с дорогим коньяком. Маглы многое умеют, и скоро многим придется это признать. Все, можно наконец поставить точку. С этой стороны опасности нет, а остальные ликвидированы, что проверено ритуалом кровного поиска. Хорошо, на принцев тратиться не пришлось, очень уж дорогой и энергоемкий ритуал. Лич с удовольствием вытянул ноги и сделал еще глоток. Тепло в горле принесло спокойствие и удовлетворенность. У с ней повдела шли отлично. Эйлин прекрасно справлялась с неугомонными мальчишками, близняшки тоже пошаливали, хотя больше старались учиться, а Петунья. Северус вдруг заново увидел эту девочку, очень скромную, очень ответственную. Она словно была старше всех в группе, хотя, наоборот, была почти на год младше. Она помогала близняшкам приводить в порядок волосы, мальчишкам очищать и даже подшивать одежду, с которой вечно что-то случалось. Занудная, да с чего бы, как мы с Лили могли так относиться к ней, Северус ощутил запоздалый стыд, но тут же одернул себя, либо сильно запоздалый, либо еще ни за что стыдиться. В этой жизни он уже сделал все иначе, и будет продолжать. Договорившись с матерью, он стал заходить в класс, перезнакомился со всеми и, по примеру Петунии, начал понемногу помогать. Зря, что ли, он начитался этих книг. Тем более, ему было что проверить, не все, что авторы подавали как истину, он мог так просто взять и принять. В конце первой недели сентября почтальон принес Эйлин большой пакет. В нем оказался журнал с ее статьей, а боже, ее статьей, и письма от Силвина Идлтона. Последний сообщал, что скоро приедет для проведения каких-то исследований и просил совета, где можно остановиться. Эйлин задумалась. Дом позволял приютить и не одного гостя, но прилично ли это будет при фактическом отсутствии мужа, и как на это посмотрит красавчик Дин, внимание которого было ей очень приятно, если не сказать больше. Жаль, он слишком молод для нее, и Эйлин решила посоветоваться с сыном. «Кэти, тебе постоялец на пару месяцев не нужен?» – спросила Эйлин, перед уроками сдавая дочь на руки няне. Глава 9.16. В здоровом теле, здоровый ух. Северус сердито смахнул пот со лба и снова ударил грушу уже окрепшим кулачком. Тяжело, но все же это было хорошей идеей, поселить Далтона у няни Кэт. Правда, отец был не в восторге, но женщины его быстро уговорили. Да и гость вел себя прилично и заплатил, не скупясь. Надо же, мать смогла подружиться с разлучницей и, похоже, у нее теперь не было человека надежней. Сколько бы раз Северус не просматривал нянюшкины мозги, убежденный всем предыдущим опытом в женской двуличности и коварстве, никогда не мог найти в них даже тени негативных мыслей про Эйлин. Похоже, она ее чуть ли не боготворит, думал он. После переезда чувство опасности отступило и растворилось в насыщенных буднях. Они и не могли быть иными, заполненные оравой новых учеников, подготовкой к занятиям, огромным массивом новых, пока не освоенных знаний и не прочитанных книг, спортом, двумя ухажерами Эйлин и маленьким солнечным вихрем по имени Абигайл. Только Кэти с Тобиасом представляли небольшой островок спокойствия. Новые соседи, похоже, считали Эйлин овдовевшей сестрой Снейпа, а Кэтрин – его супругой, так что родители не стали представляться семейной парой, Документы-то никто и не думал спрашивать, а после отъезда Уоллиса и Далтона Илин задумалась об официальном разводе. Она научилась ценить людей и хорошо относилась к Кэтрин, а потому ей хотелось, чтобы подруга наконец вышла за ее бывшего, раз он ей так по нраву. Как няня, кухарке и рукодельнице этой женщине просто не было цены. А уж то, что она избавила ее от постылого мужа. Эбби многому училась не только у брата и матери, но и у Кэт. Да и она сама, став свободной, сможет, наконец, распорядиться своей судьбой, благо появились варианты. Кто бы мог подумать, что от ухода мужа к другой могут быть одни сплошные плюсы, думала Эйлин, не догадываясь, что в этих плюсах виновата, прежде всего, она сама. Ну и еще сын, немного. Влиять на чужой разум у него получалось все хуже и хуже. А в это время двое мужчин, соревнуясь за интерес матери, приносили много пользы ее сыну. «Кажется, я становлюсь расчетливой стервой», – комментировала про себя Эйлин, одинаково улыбаясь обоим, но держа дистанцию. Она все никак не могла выбрать. Разум говорил за Далтона, а сердце билось чаще от улыбки Дина, и что с этим делать, она пока не представляла. Может, доверить выбор сыну? Ребенок в очередной раз ошеломил мать, разложив все эмоции и соображения по полочкам, и оказался еще более расчетливым стервецом, предложив помариновать ухажеров хотя бы годик. Дядя Алан, уж очень он просил называть его по имени, при этом постоянно подчеркивая то, что он взрослый, а значит умнее, опытнее и вообще, что закономерно вызывало у Северуса раздражение, но приходилось мириться и наблюдать. Ученый ухитрился таки поладить с моряком-соперником, и вместе они смастерили отличную боксерскую грушу и отделали пустующий гараж под спортзал. Моряк, увидев результат работы Далтона, проникся его мастерством ремонтника и зауважал. Хотя что круче, бокс или уличный бой, они таки втихаря попробовали. По крайней мере, Северус однажды заметил наспех залеченный сбитый кулак у Далтона и слегка покривевшую улыбку у Оллиса. Ладно, хоть доски и покрытие из магазина привезли, не засыпался, волшебничек. Спасибо маме, привела кавалера в сознание, а не то накрылся бы их статут секретности медным тазом. Знал бы Дин, что все это, результат нескольких заклинаний, не восхищался бы так, думал Северус. Простой и веселый Дин, ведущий себя с ним как равный, нравился ему больше. Но у Далтона был необходимый им с матерью опыт и магия, и он мужественно бегал с ним по утрам ежедневно, в любую погоду, показывал и корректировал упражнения с гантелями, боксировал. Но вечерами Северус с большим удовольствием бегал к Дину пробовать приемы уличной драки. Тот даже нож деревянный ему сделал. «Без этого нормальным пацаном не стать, салага», — ласково говорил моряк, отправляя Северуса в очередной полет. Благо, толстый слой опилок спасал от травм. Мать, оказывая одинаковое внимание обоим, шипела, залечивая сыну ссадины и синяки. «Ты же сама понимаешь, мам, мне придется себя защищать, и уже скоро, а потом и сестру, и тебя. Я должен много уметь, один уже скоро уезжает, и Далтон тоже, надо успевать». Эйлин вздыхала, гладила его по волосам, и они шли варить очередное зелье. Понемногу начали и продавать, через Силвина, но времени на все не хватало, хотя зелья по усовершенствованным рецептам начали пользоваться огромным спросом, и дедушка Джордж распродавал их только своим и нашим, и то не всем. Но это было хорошо. Галлеоны понемногу капали на открытый Силвином для внучатой племянницы счет, а с ней принцы не светились. То, что надо, пока нет никакой возможности разобраться с личем. Перед отъездом мамины кавалеры отличились, притащив в подарок целых две настоящие штанги, с блинами, стойкой и скамьей, все как положено. Отличился, конечно, опять Далтон. Сделал вид, что едет в магазин менять, сконфигурировал из своего комплекта отличную шведскую стенку и легкий гребной тренажер, от которого Северус тихо тащился. Мерная гребля, спокойные методичные упражнения, во время которых так хорошо думается, ему именно такого не хватало. Однако примерно через месяц с ним стали твориться странные вещи. Выбросы магии следовали один за другим, почти ежедневно. И посоветоваться было уже ни с кем, наставники-спортсмены отчалили. Один, в синюю морскую даль, другой, в серую лондонскую. Мать сделала еще с десяток амулетов, заряд которых становился полным всего за день. Надо было что-то повместительнее. Попробовали далтонские камни баланса, каждого хватило на неделю, но их было всего два. Пришлось отправлять Далтону сову. И только в очередной монографии в чертогах Северус нашел объяснение происходящему. Развитие тела не однобоко. Развивается все в целом, физическое связано с магическим. Рост физической силы вызывает рост энергии, а тот – развитие каналов. И еще большее развитие и рост резерва. И ведь все так просто. Только куда же магию девать? И как бы замерить показатели? Северус понял, что придется начать потихоньку заниматься артефакторикой. И поскольку совершенно справедливо и независимо от всех верующих считал, что вначале должно быть слово, пропал в библиотеке, а начитавшись, сделал потрясающее по сути открытие. Артефактом может быть что угодно. Любой объект можно заклясть и напитать энергией для поддержания заклятия. От материала зависит только длительность действия и, частично, его интенсивность. Любая бумажка, жукашка, какаш, тьфу, кажется, я слишком молодею, в детство впадаю, подумал он, но ведь невероятно. Что угодно, никакой труднодоступной ювелирки, никаких трудоемких шлифовок, плавки, ковки, чеканки. Ну, это тоже можно, конечно, но пока отчего же не порезвиться с самым доступным, и, как настоящий пацан, зачаровал деревянный нож, который теперь спокойно можно было использовать как обычный. Конечно, волос на весу он не резал, но лист бумаги, запросто. Когда сын притащил от няни Кати иголку, нитку, ленту и пяльцы, Эйлин чуть дар речи не утратила, а когда он вытащил книгу с рунами и засел со всем этим хозяйством у окна, вышивать ему не понравилось. Четкие движения рук, пальцев, это пожалуйста, но острие иголки все равно кололо пальцы, что раздражало неимоверно, а заклинанием, нельзя, не работало, только ручками и с чувством, он все про это прочитал. Матери, кстати, тоже не нравилось, несмотря на ее интерес, выручила няня, иголка в руках Кати порхала, и скоро три ленты для Эгби были готовы. Увы, сам процесс заклятия вышитых лент разрушил их все, кроме того куска, который Северус вышивал сам. Так что вывод оказался неутешительным. От вышивания никуда не деться. И мальчик со всем терпением пошел в ученики к сестриной няне, в очередной раз порвав шаблон отцу. Тому очень хотелось обозвать сына девчонкой, но при всем девчачьем рукоделии сын уже тягал гантельки, с которыми и самому Тобиасу было не так легко управиться, кидал ножи в забор и недавно расквасил нос соседскому пацану, на пару лет старше и на полголовы повыше, пытавшемуся в чем-то упрекнуть его сестренку, после чего парни задружились, и Северус, наконец, ощутил, хотя понять, так и не понял, истоки дружбы кандидатов в его отчимы. Папаня почесал лысеющий затылок, махнул рукой и стал по утрам отжиматься от пола и приседать с гантелями сына. Северус только хитро улыбался. Совершенно не обязательно манипулировать сознанием изнутри. Достаточно вовремя восхититься чьей-то физической формой, так, чтобы все, кому надо, это слышали. Удачно приезжал этот нянюшкин брат, ну просто очень вовремя. Чертоги преподнесли хозяину очередной сюрприз в виде пополнения библиотеки. Северус перебирал новые тома, заговоры и наговоры, основы ведьмачества, справочник юного ведьмака, амулеты, обереги, талисманы своими руками, этническая обережная вышивка. Глаза разбегались, душа пела, к счастью, пепельный фестрал был всегда начеку и вовремя выпнул друга хозяина из уютного кресла в реальность. Разозленный до белого коления Северус, тем не менее, никогда не терял рассудок, а потому озаботился тем, чтобы его эмоции прошли без вреда для окружения. Эти люди ему нравились, сестру и мать он уже, пожалуй, любил, да и дом уже далеко не халупа. Разгулявшийся темперамент спасло вышивание. За несколько дней обережная лента для сестры была вышита и зачарована по всем новым правилам, и не только защищала и маскировала Эбби, но и следила за ее состоянием через аккуратно отделенный специальным ритуалом кусок, вставленный в медальон брата. Со временем он пополнился такими же кусочками для матери и для Кати. К собственному удивлению, Северус не смог оставить без внимания и защиты добрую Маглу, которая стала для него практически еще одним членом семьи. С ней было легко, тепло и уютно, совсем не так, как со все более требовательной матерью и все более отдалявшимся от них отцом. Лучше было только с Эбби, но ее непоседливость порой чуть не сводила с ума, хотя частенько именно ее детские вопросы становились причиной настоящих прорывов и открытий для брата.